Глава 18. К тому времени, как недоумевающий полковник скрылся за дверьми КПП, за нами послышался рокот приближающейся колонны. Валера сразу отдал распоряжение дежурным открывать ворота, а сам запрыгнул на пассажирское сиденье «Тигра», чтобы проводить нас к нужному месту, где удобно будет расставить всю технику. Как только колонна приблизилась к нам, Элвис махнул рукой, чтобы те последовали за нами, и Буран въехал на территорию склада. За забором, по сути, не было ничего необычного. Заборы, вышки, ограждения из натянутой колючей проволоки, слегка возвышающиеся над землей крыши ангаров, проросшие травой, и три административных корпуса. Одноэтажная казарма для солдат, двухэтажная казарма для офицеров и крохотный штаб, размером чуть больше сельского магазина. Там была вотчина полковника и его дом. «Какие будут указания?» — обратился я к Бурану. «Да никаких. Охрана тут организована, наши сейчас будут выяснять, что тут есть и что нам нужно. Так что советую тебе отдохнуть, пока представилась такая возможность. Отсюда на задание попрем, и сколько времени там пробудем, неизвестно». Спокойно ответил он, указав пальцем на казарму. «Это я с радостью!» Кивнул я Бурану. Достав три пачки сигарет и сумки, что лежали в салоне «Тигра», вылез на улицу и отправился в курилку, где стояли солдатики и с восторгом смотрели на прибывшую технику. Восторг вызывала, разумеется, не сама техника, а количество пулевых отверстий на кабинах и кунгах. «Здорово, бойцы!» С ностальгической улыбкой на лице поприветствовал я парней. «Здравия желаем!» Кивнули мне парни в ответ и жадно посмотрели на сигареты в моих руках. «Держите!» Понимающе протянул я пачку. «Сигареты в армии — это, считай, валюта. Магазинов нет, денег нет, а вредная привычка есть. А сейчас у них с этим вообще напряженно». Парни сразу распечатали пачку и в целях экономии разбились по парам, чтобы выкурить по одной сигарете на двоих. «Разрешите обратиться? Вы издалека к нам?» — спросил у меня некурящий паренек с ефрейторской лычкой на плечах. «Из Москвы», — спокойно ответил я. «Судя по вашему виду и технике, не сладко вам в дороге пришлось?» — спросил у меня второй боец, передавая половину сигареты товарищу. «Не сладко, парни», — спокойно ответил я. «Что там в мире-то творится? А то, как все началось, нас всех сразу сюда, и мы ни связи, ни телевизора, даже радио и того нет». Задал мне вопрос ефрейтор. «Врать не буду. Все хреново. Очень хреново. Но мы держимся. Извиваемся, как ужи на сковородке. Вот до вас добрались. Хоть какая-то радость». Честно ответил я. «А что в городах?» Нахмурившись, уточнил у меня третий солдатик. «Все хреново. Большие сразу пали. Мне довелось в мелких городках побывать. Так там, считай, только марионетки. Живых людей, как скот, сгоняют в кучу. А потом импланты им вставляют, и все. Был человек, и нет его больше. Обычный управляемый зомби, не знающий ни боли, ни сострадания. Вы это, извините за то, что так прямо. Вы, наверное, надеялись, что ваши близкие там ждут». «Ну вообще, да, парни сильно переживают по этому поводу. Даже сбежать некоторые хотели. А мы детдомовские. Нас там никто не ждал. Но все равно это звучит грустно», — пояснил мне ефрейтор. «Парни, мне бы помыться, подстричься, в общем, порядок себя привести. Где бы это можно сделать? А то воняю, как бомж привокзальный, сил уже нет». Обратился я к парням с просьбой, при этом сменив тему беседы. «Это без проблем», — ответил мне ефрейтор. «Могу вас в офицерский корпус проводить, но там тесновато будет. Или к нам можете в казарму пройти. У нас парикмахер как раз дневальным стоит». «Спасибо тебе, братское сердце. Веди в казарму», — поблагодарил я парня. Пока мы шли, парень расспрашивал о происходящем за забором. А я, в свою очередь, честно ему отвечал без приукрашений. Смысла чего-то утаивать я не видел. Ведь, скорее всего, все они поедут дальше с нами, и хотят они этого или нет, но столкнутся со всей жестокостью и болью этого мира. Поэтому пусть сразу готовятся, хотя бы морально. Постучали в дверь казармы, нам ее тут же отворил дневальный и выкрикнул во всю глотку. «Дежурный по роте на выход!» «Отставить!» Как положено, ответил я, ведь дежурный мне был ни к чему. Мне парикмахер нужен. Но бравый солдатик с лычками младшего сержанта на плечах, значком дежурного по роте на груди и штык-ножом на поясе, как положено, приложил руку к виску. Сделал три строевых шага и командным голосом представился. «Дежурный по роте, младший сержант Швондер!» «Интересная у тебя фамилия, Швондер!» Улыбнувшись, сказал я и пожал ему руку. «Ага», — скуксившись, сказал паренек. «Прозвище Полиграф Полиграфович на всю жизнь из-за этого», — добавил он. «Ну, согласись, могло быть и хуже», — хлопнув его по плечу, сказал я. «Ну, вообще да», — согласился боец. «Мне тут подсказали, что у тебя парикмахер тумбочку греет. Одолжи на стрижку». Попросил я солдата об одолжении. «Это без проблем», — согласно кивнул Полиграф Полиграфович. «Гордеев, бегом сюда!» Грозно выкрикнул он, и из бытовки пулей выскочил, худой, словно трость, но при этом под 2 метра ростом паренек. «Он у нас в барбершопе до армии работал, даже все свои принадлежности с собой привез», — улыбнувшись, добавил боец. «Ну вот и отлично», — кивнул я. Бойцу поставили задачу, он, в свою очередь, отвел меня в бытовку и показал место для стрижки. И тут я совсем забыл про один момент, а именно про мой протез и видоизмененный позвоночник, где из-под кожи выглядывали металлические пластинки. Так-то я был все время в перчатке, а сейчас, когда снял с себя верхнюю часть костюма и футболку, все с открытыми ртами уставились на меня. «Мать моя женщина, киберпанк наяву!» — восхитился полиграф, разглядывая мой протез. Начало стрижки немного отложилось, так как меня засыпали десятками вопросов, на которые я честно отвечал. Потом рядовой Гордеев, выяснив, как меня лучше подстричь, приступил к работе. И все бы ничего, но что меня удивило, так это тот факт, что здесь было электричество. Боец мне пояснил, что у них здесь, собственно, независимая электростанция, так как склады секретны и линию сюда тянуть не хотели. Спустя каких-то 20 минут я видел в зеркале аккуратно стриженного мужика с выбритыми висками и небольшой копной волос на верхней части головы, а еще с ужасной засаленной бороденкой. Следующим открытием для меня стало то, что здесь есть горячая вода. Это меня очень порадовало. Я уже настолько от этого отвык, что даже не мечтал о горячем душе. Однако появился вопрос. Во что бы мне потом одеться? Ведь в планах почистить и отмыть свой костюм. Для этого я отыскал местного коптера, у которого попросил чистые трусы, носки, майку и какую-нибудь подменную форму. Тот, разумеется, начал отнекиваться, что у него ничего нет. Все подотчетно, и вообще старшина за такое 3 шкуры сдерет. Но я этих хитрых коптеров хорошо помню со срочной службы. Ведь стоило мне продемонстрировать запечатанную пачку красного Мальборо, как все тут же нашлось и было мне предоставлено в течение пары минут. В нагрузку дали мыло, пену для бритья с парой одноразовых станков. И даже трость мне нашел, так как стоило мне снять с себя обувь и штаны, как я начал сильно хромать. Рана почему-то медленно затягивалась. Искупавшись и отмывшись, я сбрил распаренную бороду и стал похож на полноценного человека. Мне даже местный санитар из числа срочников сделал перевязку. Затем я отмыл свой костюм, разложил его на подоконнике у открытого окна для сушки и, пользуясь моментом, поставил его на зарядку. Закончив с основными делами, я покурил с парнями в туалете, а потом выяснил, где есть свободная койка, и решил еще немного вздремнуть до ужина. Обед мы пропустили, да и делать было нечего. Была мысль почистить оружие, но она как-то улетучилась от предвкушения сна на нормальной, удобной и мягкой кровати. Укутавшись в простыню с головой, я потянулся и сладко уснул. Все было хорошо. Лежал я тихонько, сопел, никого не трогал. Как вдруг сквозь сон я услышал разъяренный, противный крик. «Ты чё, Вайн, попутал?» И обладатель данного голоса допустил фатальную ошибку, а именно, схватил меня за плечо, пытаясь скинуть с кровати на пол. Элвис мне сразу объяснил, что никогда не стоит трогать спящих бойцов, особенно во время боевых заданий или после них, так как люди напряжены, несмотря на сон, всегда находятся в боевом состоянии. А рефлексы – это штука такая, она автоматически срабатывает, а когда ты поймешь, что произошло, тебе уже самому придется с этим разбираться. Так и произошло. Я лежал на левом боку, и как только меня схватили за плечо, протез словно сработал сам собой. И схватил недовольного за грудки, а затем резким движением перекинул его через кровать и воткнул лицом в пол. На фоне я еще слышал голос полиграфа Полиграфовича, но его почему-то проигнорировали. Открыв глаза и присев на кровати, я устремил свой взор на пол, где, кряхтя от боли, с расквашенным носом лежал мужчина в форме старшего лейтенанта и пытался встать, но выходило у него не очень. От удара бедняга потерялся в пространстве и не мог определить, где вверх, где низ, право, лево, соответственно. Выглядело это даже забавно, словно жук, который лежал на спине и все никак не может перевернуться, так и упавший военный. Но спустя пару минут Старлей все же пришел в себя и, опираясь на спинку соседней кровати, все же смог встать и посмотреть на меня, вытирая рукавом кровь, текущую из сломанного, перекосившегося на левый бок носа. «Это нападение на дежурного по части!» Закричал он, глядя на меня, и рукой потянулся к кобуре за своим Макаровым. «Тише, Старлей, не буянь, а то я тебя еще раз воткну. Нечего лезть к спящему человеку, сам виноват». Нисколько не испугавшись, а при этом расставив руки в разные стороны, я потянулся и сладко зевнул. «Понаехали тут!» Фыркнул Старлей, не сводя взгляда с моего протеза, а затем, махнув рукой, развернулся и пошел в туалет отмываться от крови. «Это что сейчас такое было?» Спросил я у бойцов, что столпились на центральном проходе, и, улыбаясь во все 32 зуба, наблюдали за шоу. Да, это племянник нашего полкана. Такой же дурной, как и он. Ходит тут все, порядки наводит. Дурак. Видимо, решил, что это кто-то из срочников спит. Он вообще любитель поорать, за трещину ответить или в душу прописать. Одним словом, шакал, а не офицер. Пояснил мне дежурный по роте. Впредь будет умнее. Улыбнувшись, сказал я, поднявшись с кровати. Надел на себя штаны и пошел в туалет. Путь в туалет лежал через умывальную комнату, в которой сейчас, стоя у раковины, Старлей тер свое ушибленное лицо. Под его глазами нарисовались два бордово-фиолетовых синяка, добавляя негодование в его ворчащий голос. «Ты это зря так себя с бойцами ведешь!» Облокотившись на подоконник, сказал я и, достав из кармана сигареты, закурил. «Тебя не спросил! И вообще тут курить запрещено!» Прорычал он. «Ну-ну, ходишь, самоутверждаешься за счет бойцов. Вот только ты не учитываешь один момент. Сегодня вы в одной казарме, а завтра в одном окопе. Именно тогда затаивший злобу боец прострелит тебе черепушку. И никто никогда об этом не узнает. Шальная пуля и все тут. Кто проверять станет?» «Правильно, никто. Еще и плюнет тебе в могилу и помочится на нее. Сейчас не те времена, а таким закомплексованным и слабохарактерным чудакам, как ты, ой, как тяжело придется». Спокойным, размеренным голосом сказал я, прерываясь на короткие затяжки. «Да ты сам-то кто такой? Чего ты меня лечишь? Я тебя самого тут грохну и глазом не моргну. Ты понял меня?» Оторвавшись от раковины, заверещал Старлей и схватился за пистолет дрожащей рукой. «Ну-ну!» — улыбнулся я. «Застрелишь? Как же! Убирайся отсюда, пока я тебе шею не свернул. У меня-то духа точно хватит!» Пригрозил я дежурному по части, и тот, засунув пистолет обратно в кобуру, быстрым шагом вышел из казармы. Я же, сделав все дела в уборной, проверил состояние костюма, стоящего на зарядке. Решил продолжить вести себя как хороший солдат. А хороший солдат, когда не спит, всегда ест. Поэтому, накинув на себя китель, отправился в столовую. Настроение у меня было подпорченное. Вроде так хорошо день складывался, а тут этот дежурный по части приперся и все испортил. Вообще, это нередкое явление в небоевых частях, когда некоторые личности ведут себя как хотят. Вроде маленькие местные царьки. А когда кто-то из родственников большой начальник, так вообще берега путать начинают. Но теперь все это осталось в прошлом. Теперь у этих бестолочей только два пути. Или взяться за голову и жить, как полагается, в современной действительности. Или же сгинуть при первой возможности. Хотя можно еще и сбежать, но кто им позволит? Тот, кто не с нами, тот против нас. Стоило мне выйти на улицу, как на меня тут же накинулась туча комаров, желающих выпить всю мою кровь до последней капли. И, отмахиваясь от них одной рукой, я быстро прикурил сигарету, выпуская клубы дыма и разгоняя этих назойливых насекомых. «Ну тебя прям не узнать!» Махнул мне рукой Буран, что проходил мимо. «Да и ты, я смотрю, прям помолодел!» Ответил я ему тем же, видя, как мой командир щеголяет в новенькой горке, стриженный, бритый и отдохнувший. «Ты в столовую?» Спросил он меня. «Ну да, надо бы перекусить, а то я уже забыл, когда нормально ел в последний раз. Какие у нас дела-то вообще? Нашли в закромах чего полезного?» — уточнил я. «Дела хорошо. Я бы сказал, даже слишком хорошо. Люди работают, выгоняют технику, заправляют и перегружают наш груз. А полезного тут просто выше крыши. Аж глаза разбегаются. Потом увидишь новую колонну, закачаешься». Радостно ответил мне Буран. «Ну, это очень хорошо. А надолго мы тут вообще?» — уточнил я у Бурана. «Я тебе точно сказать не могу, как начальство скажет. Но мы-то однозначно пораньше снимемся. Нам еще военный городок проверять. Валера сказал, что там людей много жило. Плюс там какой-то институт робототехники был. Аннет его без внимания оставить не должна. Повоюем еще, но сейчас хоть нормальной снарягой, техникой и отличным оружием. Других дорог, а значит и вариантов, у нас все равно нет. Так что повоюем. А как в бункер заедем, заживем...» — мечтательно сказал я. Беседуя, мы дошли до столовой, которая располагалась на первом этаже офицерского корпуса. Из себя она представляла большой зал со столами на 4 человек, а по левую сторону была сделана раздача. Поварами здесь были солдатики и несколько офицерских жен. Во главе всех этих работников сейчас стояла Лариса Ивановна, грозно поглядывающая на своих сотрудников, отчего те аж вздрагивали. «Добрый вечер, Лариса Ивановна!» Улыбнувшись, поприветствовал я нашу повариху. «Привет, железяка!» Улыбнувшись, махнула она своим черпаком. Ужин сегодня был просто великолепный. Ароматный, наваристый гороховый суп с плавающими в нем кусками мяса. Картофельное пюре, котлеты и свежеиспеченные булочки с повидлом. От одного запаха можно было на слюну изойти. А желудок, почувствовав, что рядом есть пища, начал предательски урчать. Лариса Ивановна строго следила за тем, чтобы повара на раздаче накладывали всем поровну, без каких-либо исключений. Я только что увидел, как она огрела одну женщину черпаком за то, что та дала майору лишнюю котлету, а солдатику, который стоял в очереди перед ним, ее же не додала. «С автоматом завтра твой майор тоже вместо него будет бегать? Или на тебя только жрать горазд?» прорычала Лариса Ивановна, а майор аж покраснел от стыда. Набрав себе еды, мы сели за стол, за которым уже ужинали Элвис и Нага. «Ну вот, хоть на человека стал похож». Улыбнувшись, девушка прокомментировала мой внешний вид. «Спасибо, ты тоже отлично выглядишь, прям похорошела. Не то, чтобы ты до этого плохо выглядела. Да нет, ты не подумай, ты всегда прекрасно выглядишь». «Все, все, я поняла», – остановила мой словесный понос девушка. «Ешь давай, приятного аппетита», – добавила она. «Взаимно», – кивнул я, слушая, как в моей голове во весь свой цифровой голос хохочет Один.